Глава 13. Брунетти и Вианелла явились к дверям туристического агентства в половине четвертого, как раз когда оно открывалось после обеденного перерыва, и попросили проводить их к сеньору Доранди. Брунетти оглянулся на площадь и заметил: стекло такое чистое, что кажется, будто его нет. Блондинка за конторкой попросила их представиться и нажала кнопку на телефоне. Через мгновение дверь слева от ее стола отворилась, и на пороге показался сеньор Доранди. Он был немного ниже ростом, чем Брунетти, по виду немногим старше 30, с окладистой бородой, не по возрасту рано начинающий сидеть. Увидев Вианелла в форме, он вышел вперед, протягивая руку и улыбаясь во весь рот. «А, полиция! Я рад, что вы пришли!» Брунетти поздоровался, но имен называть не стал, предоставив форме Вианелла говорить самой за себя. Он спросил, можно ли для разговора пройти в кабинет сеньора Доранди. Бородатый мужчина повернулся, открыл перед ним дверь и поинтересовался, не угодно ли им кофе. Оба отказались. На стенах кабинета в изобилии висели плакаты с изображением пляжей, храмов и дворцов. Верное доказательство того, что хиреющая экономика и несмолкающие разговоры о финансовом кризисе не являются достаточной причиной, чтобы удержать итальянцев дома. Доранди устроился за своим столом, отодвинул в сторону какие-то бумаги и повернулся к Брунетти. Комиссар перекинул пальто через спинку одного из стульев, стоявших напротив Доранди, и сел. Вианелло опустился на соседний стул. На Доранди был солидный костюм, но казалось, что с его нарядом что-то не так. Брунетти, смущенный этим обстоятельством, все пытался понять, что именно. То ли слишком велик, то ли слишком мал, но никак не мог угадать. Двубортный пиджак, сшитый из какого-то толстого синего материала, похожего на шерсть, а может, это синтетика, сидел без единой морщинки. При взгляде на лицо Доранди создавалось то же самое впечатление, будто что-то с ним не так, но комиссару не удавалось сообразить, что. Потом он заметил, что усы Доранди представляют собой тонко выбритую ниточку, прямой линией тянущуюся у него под носом и плавно переходящую в бороду. Над этим аккуратным рисунком явно поработал умелый мастер. Но вместе с пышной бородой тонкие усики казались неестественными, наклеенными. «Чем могу вам помочь, сеньоры?» — спросил Доранди, улыбнувшись и скрестив руки на груди. «Расскажите нам, пожалуйста, о Доторе Митри и об агентстве, если можно», — сказал Брунетти. «С радостью!» — Доранди ненадолго замолчал, размышляя, с чего начать. Я знал его много лет, с тех пор, как стал работать здесь. «Когда именно это случилось?» — поинтересовался Брунетти. Вианелло достал из кармана блокнот, открыл его, положил на колени и приготовился записывать. Доранди повернул голову в сторону и стал разглядывать постер на дальней стене, ища ответ в Рио. Нехотя произнес: «В январе будет ровно 6 лет». «Какую должность вы тогда занимали?» — спросил Брунетти. «Ту же, что сейчас, менеджер». «Но разве вы не являетесь владельцем?» — Доранди улыбнулся. «По сути, да, формально нет. Бизнес принадлежит мне, но лицензия по-прежнему Доторе Митри». «Объясните, что это означает?» Доранди снова сверился со спасительным изображением города на стене. Очевидно, найдя там ответ, он повернулся к Брунетти. «Это значит, что я решаю, кого нанимать и кого увольнять, какую рекламу использовать, каковы будут специальные предложения, кроме того, я получаю большую часть дохода». «Какую именно часть?» «75%. А остальное причитается Доторе Митри?» «Да. И арендная плата тоже». «Это сколько?» «Вы имеете в виду арендную плату?» — переспросил Доранди. «Да». 3 миллиона лир в месяц. «А доход?» «Зачем вам все это знать?» — поинтересовался Доранди все таким же ровным голосом. «Пока что, сеньор, я понятия не имею, что именно мне нужно знать, а что нет. Я просто пытаюсь собрать о Доторе Митри и его делах как можно больше информации. С какой целью? Чтобы лучше понять, почему его убили». Доранди отреагировал мгновенно. «Я думал, записка, которую вы нашли, превосходно все объясняет». Брунетти поднял руку, словно соглашаясь с этим предположением, но все же сказал: «Полагаю, нам важно выяснить про него как можно больше». «Ведь записка была, не так ли?» — спросил Доранди. «Откуда вы это знаете, дотторе Доранди?» «Из газет». Брунетти кивнул. «Да, записка была». «В прессе правильно передали текст?» Брунетти, проштудировавший газеты, кивнул. «Но это же абсурд!» — воскликнул Доранди, словно Брунетти сам составил записку. «Мы здесь не занимаемся никакой детской порнографией, мы не обслуживаем педерастов. Обвинения просто смехотворны». «Как вы думаете, почему кто-то мог написать такое, сеньор?» «Возможно, из-за той сумасшедшей», — сказал Доранди, не пытаясь скрыть свое отвращение и раздражение. «О какой сумасшедшей идет речь?» — решил уточнить Брунетти. Доранди долго молчал, прежде чем ответить, внимательно изучал лицо Брунетти, ища в вопросе подвоха, и, наконец, произнес: «О той женщине, что бросила камень. Она все это начала, и если бы она не выдвигала свои идиотские обвинения, лживые, абсолютно лживые, ничего бы этого не случилось». «Они лживые, сеньор Доранди?» «Как вы можете задавать подобный вопрос?» Доранди наклонился в сторону Брунетти и возмущенно ответил: «Конечно, лживые. Мы не имеем никакого отношения к детской порнографии и педерастам». «Это слова из записки, сеньор Доранди?» «Какая разница?» «Обвинения выглядят по-разному, сеньор. Я пытаюсь понять, почему человек, составивший записку, считал, что агентство причастно к педерастии и детской порнографии». «Я уже сказал вам, почему», — проворчал Доранди раздраженно. «Из-за той женщины. Она во всех газетах оклеветала меня, оклеветала агентство, заявила, что мы организуем секс-туры». «Но ведь она не говорила ничего о педерастии и детской порнографии», — прервал его Брунетти. «А какая разница для сумасшедшей бабы? Им все кажется одинаковым, все, что связано с сексом». «Значит, туры, которые организует агентство, как-то связаны с сексом?» «Я этого не говорил!» — выкрикнул Доранди. Потом, осознав, что голос его звучит слишком громко, на мгновение закрыл глаза, снова сложил руки и произнес совершенно спокойно: «Я этого не говорил». «Вероятно, я неправильно понял», — пожал плечами Брунетти и спросил: «А почему эта сумасшедшая, как вы ее называете, утверждала обратное? Почему в самом деле вас в этом обвиняют?» «Люди плохо умеют понимать друг друга». Улыбка вернулась на лицо Доранди. «Вы ведь знаете, как это бывает. Они видят то, что хотят видеть, и придают событиям такой смысл, какой хотят». «А конкретно?» Брунетти задал вопрос самым мирным выражением лица. «Конкретно я имею в виду то, что сделала эта женщина. Она увидела наши постеры, рекламирующие туры в экзотические страны, Таиланд, Куба, Шри-Ланка. Потом прочитала какую-нибудь истерическую статью в феминистском журнале, в которой утверждается, будто в тех местах процветает детская проституция, и потому туристические агентства организуют туры туда именно с этой целью, секс-туры, и все. У нее в мозгу защелкнуло. После чего она явилась сюда ночью и разбила мне витрину». «Вам не кажется странной такая активная реакция? Отчего она так разъярилась, если у нее не было доказательств?» Голос Брунетти звучал мягко и рассудительно. Доранди ответил с явным сарказмом: Почему сумасшедших называют сумасшедшими? Потому что они совершают сумасшедшие поступки. Конечно, это неадекватная реакция и совершенно беспричинная. Между ними повисло долгое молчание. Потом Брунетти сказал: «Газетино цитирует ваши слова о том, что женщины ездят в Бангкок столь же охотно, сколь и мужчины. То есть вы утверждаете, что большинство мужчин, покупающих билеты в Бангкок, берут с собой своих подруг и жен». Дуранди взглянул на свои сплетенные пальцы, но не ответил. Брунетти опустил руку в карман и достал один из листков, предоставленных в его распоряжение синьориной Элетрой. «Не могли бы вы ответить поточнее?» — проговорил комиссар, глядя в распечатку. «Насчет чего?» «Насчет количества мужчин, которые брали с собой в Бангкок женщин, скажем, за прошлый год». «Я не понимаю, о чем вы говорите». Брунетти не пожалел на него улыбки. «Сеньор Дуранди, напоминаю, мы расследуем убийство и имеем право просить или, если придется, требовать у людей, имеющих отношение к делу, нужную нам информацию». «Что значит «имеющих отношение к делу»?» «Ну, вам это должно быть понятно», — ответил Брунетти миролюбиво. «Вы менеджер туристического агентства, продающего билеты и организующего туры в экзотические, как вы говорите, места. Вас обвинили в том, что все это делается ради секс-туризма. Едва ли я должен напоминать вам, что в нашей стране он запрещен. Человека, владельца этого агентства, убили. Рядом с его телом обнаружили записку, в которой утверждается, что эти туры могли послужить причиной преступления. Вы сами, кажется, верите в то, что здесь есть связь. Поэтому возникает предположение, что агентство и вы, как его руководитель, имеете отношение к делу». Брунетти выдержал короткую паузу, после чего спросил: «Я ясно выразил свою мысль?» «Вполне», — ответил Дуранди мрачно. «Так что не затруднит ли вас пояснить мне, насколько точным было ваше утверждение, что большинство мужчин, отправившихся в Бангкок, взяли с собой подруг и жен, или, выражаясь напрямую, насколько оно правдиво?» «Это правда», — заверил Дуранди, приподнимаясь в кресле и прижимая руки к груди. «Сведения о продаже билетов говорят обратное, сеньор Дуранди». «Что?» «Все сведения о продаже вашим агентством билетов, как вы, вероятно, знаете, хранятся в централизованной компьютерной системе». Брунетти оценил, какое воздействие его слова оказали на собеседника, и продолжил. «Так вот, по крайней мере, за последние полгода большинство билетов ваше агентство продало мужчинам, путешествующим в одиночестве». Дуранди, не успев подумать над ответом, выпалил: «Жены присоединялись к ним позже. Мужчины ехали туда по делу, а жены присоединялись к ним потом». «Они покупали билеты в вашем туристическом агентстве. Откуда мне знать?» Брунетти положил бумаги на стол перед собой, текстом вверх, не пытаясь закрыть его на случай, если собеседнику вздумается их прочесть, и глубоко вздохнул. «Сеньор Дуранди, не начинайте снова. Я повторю свой вопрос, и на сей раз хочу, чтобы вы подумали, прежде чем ответить». Он сделал долгую паузу. «Мужчины, покупавшие билеты в Бангкок, в вашем туристическом агентстве, брали с собой жен или нет?» Дуранди долго молчал и, наконец, буркнул: «Нет». «А эти туры, которые вы организуете?» «Радушный прием в отеле, ласковые отношения местных жителей». В голосе Брунетти не было ни тени эмоций. «Имеют своей целью секс?» «Я не знаю, чем клиенты занимаются по приезде туда», — решительно заявил Дуранди. «Это не мое дело». Он втянул голову в свой двубортный пиджак, словно черепаха, когда на нее нападают. Вам известно что-либо об отелях, в которых останавливаются ваши туристы?» Брунетти положил локти на стол, опустил подбородок на руку и стал смотреть в свои бумаги, будто бы совсем не интересуясь ответом. «Известно, что в них оказывают радушный прием», — с трудом выдавил Доранди. «Значит ли это, что администрация позволяет проституткам там работать, возможно, даже специально нанимает их?» Доранди пожал плечами. «Возможно. Это девочки?» «Не женщины, девочки!» Доранди посмотрел на него через стол. «Я ничего не знаю об отелях, кроме цен. Чем занимаются там мои клиенты, не мое дело». «Девочки!» — настойчиво повторил Брунетти. Доранди гневно помахал рукой в воздухе. «Я же вам сказал, это не мое дело!» «Зато теперь это наше дело, сеньор Доранди. Так что я все же хотел бы услышать ваш ответ». Доранди снова посмотрел в стену, но не нашел там подходящего решения. «Да», — сказал он. «Вы по этому принципу отбирали отели?» «Я отбирал их по цене. Если мужчины, которые там останавливаются, приглашают в номер проституток, не мое дело им мешать». Он тщетно пытался усмирить свой гнев. «Я продаю путевки. Я не проповедую мораль». Мы вместе с моим адвокатом проверили каждое слово в рекламных объявлениях. В них нет даже отдаленного намека на нарушение закона. Я не делаю ничего противоправного. В этом я уверен, — не удержался Брунетти. Ему вдруг захотелось как можно скорее покинуть это место. Он встал. «Боюсь, мы отняли у вас слишком много времени, сеньор Доранди. Сейчас я покину вас. Однако не исключено, что позже мне снова захочется с вами побеседовать». Доранди не стал утруждать себя ответом. Он даже не встал, когда Брунетти и Вьянелло выходили из кабинета.